Эпилог. 14 октября 1900 года. Питтсбург, штат Пенсильвания. Я развернула письмо, положила на письменный стол и разгладила листы рукой. Бумага поизносилась от времени и сделалась почти прозрачной. Это письмо я получила 30 с лишним лет назад и перечитывала столько раз, что давно выучила наизусть, но все равно постоянно носила с собой. Оно стало моим талисманом, напоминанием, что я выбрала правильный путь. И сегодня я хотела прочесть его еще раз, прежде чем отправиться в одно место, крайне важное для меня. Здесь, на первом листе, была сделана незнакомой рукой от имени человека, которого я когда-то знала очень хорошо, и датировано январем 1869 года. «Дорогая Клара, я не знаю, что с вами стало, когда вы покинули этот дом в 1867 году. Но надеюсь, что это письмо найдет вас и застанет в добром здравии. Я помню, как трудно дался вам выбор в тот злополучный апрельский день, и хочу, чтобы вы знали. Все было не зря, вы все сделали правильно. Вы сами в том убедитесь, когда прочитаете бумагу, которую я нашел скомканной на полу в кабинете хозяина. Каждый раз, глядя в глаза моих Рут и Мейбл, я вижу ваши глаза. Именно вас я должен благодарить за возвращение моей семьи. Джон Форд». Отложив первый лист в сторону, я склонилась над вторым, без даты и подписи. Этот почерк был хорошо знаком мне. Я узнала его мгновенно, как только увидела письмо в первый раз. Почерк Эндрю. «Милая Клара, мы с тобой встретились как раз перед тем, как я потерял бы всякую надежду на возрождение. Еще немного, и было бы слишком поздно. Но твоя мораль, твои убеждения и твоя честность вернули меня с края пропасти и не дали погрязнуть в идолопоклонстве деньгам и честолюбивым амбициям. Ты напомнила мне о том, кто я есть на самом деле, кем мне следует стать и кому я могу оказать помощь. За это я буду вечно тебе благодарен. Мне неведомо, почему ты ушла. Зная твое доброе сердце, я могу только предположить, что у тебя на это были действительно важные причины. Ты оставила меня с разбитым сердцем и навсегда изменившимся. И хотя я прощаю тебя, я никогда не сумею тебя забыть. Я разыскивал тебя больше года, нанял лучших сыщиков из лучших сыскных и охранных агентств. Тебя искали в Питтсбурге, Филадельфии, Нью-Йорке, Бостоне, по всей стране. В последний раз тебя видели в банке Питтсбурга, а потом ты бесследно исчезла, как будто и вовсе не существовала на Земле. Но ты существовала, Клара. Ты оставила неизгладимый след в моем сердце, в моей душе, и я перенесу его в мир, чтобы доказать твое существование и напомнить себе, что я должен следовать твоим курсам. Как ты и желала, все мое состояние будет направлено во благо человечества, в частности, на создание бесплатных библиотек, которые поднимут уровень образования и качество жизни неимущих слоев населения и иммигрантов. Я лишь хотел бы... Жаль, что Эндрю не закончил письмо. Интересно, что он собирался написать дальше? Я снова разгладила лист рукой. Даже после стольких лет бумага все еще оставалась мятой. И тут ко мне в кабинет заглянула малышка Мэйв. «Бабушка, ты готова?» Мэйв звала меня бабушкой из-за моего почтенного возраста, хотя формально я ее дальняя тетя. Она младшая внучка моего дяди Патрика и его жены Мэйв, в честь которой ее и назвали. Готова ли я увидеть то, что воплотилось в жизнь с моей подачи? Я кивнула и поднялась из-за стола. Мы с Мэйв надели пальто и вышли из дома Лэмбов. До Форбс-авеню мы ехали в конной коляске, трясшейся по неровной булыжной мостовой. Прибыв на место, высадились у здания, построенного на деньги Эндрю. Мэйв взяла меня за руку, и мы принялись подниматься по крутой лестнице, ведущей к главному входу, трём арочным дверям цвета бронзы. Время от времени мы останавливались на ступеньках, чтобы перевести дух. Подъем давался с трудом нам обеим, но мы горели решимостью дойти до конца. Мне было бы любопытно узнать, что думали о нас с Мэйв, случайные прохожие, видя, как мы шли, держась за руки. Девочка с рыжевато-каштановыми волосами и миниатюрная женщина, в чьих седых волосах еще оставались рыжие пряди. Наверняка они просто считали, что мы бабушка с внучкой. Вряд ли кто-то из них догадывался о нашей запутанной долгой истории. Да и есть ли кому-нибудь дело до нашей истории? На первой лестничной площадке Мэйв остановилась и запрокинула голову, глядя на надпись, выбитую на гранитном фасаде над входом. «Бабушка, что здесь написано?» «Бесплатно для всех», — ответила я с протяжным ирландским акцентом, от которого не избавилась полностью за 30 лет жизни в Америке. Сбежав из Питтсбурга, я поселилась в Бостоне, окружённая соотечественниками-ирландцами. И все пациенты, за которыми я ухаживала как медицинская сестра, тоже были ирландцами. Тем более, что благодаря деньгам, выделенным для меня Эндрю, я благополучно перевезла в Бостон всю свою семью и почти каждый день слышала их галуэйскую речь. «А что это значит?» — спросила Мэйв. «Это значит, что каждый может прийти в эту чудесную библиотеку и бесплатно взять книги для чтения. Прекрасный подарок для всех, кто желает чему-нибудь научиться, даже если он по какой-то причине не посещает школу или специальное учебное заведение». «Как ты, бабушка Клара? Ты сестра милосердия, а для этого требовалось специально учиться». Я улыбнулась тому, с какой гордостью девочка произнесла слова «сестра милосердия». Возможно, мой пример вдохновит Мэйв в будущем выбрать эту профессию и для себя. Если такое произойдет, это почти оправдает ту жертву, которую я принесла, чтобы проложить себе путь к независимой жизни. У меня так и не появилось собственной семьи. Женщины только недавно получили возможность подняться выше того положения, которое уготовано им от рождения, однако не могли иметь сразу и то, и другое. Да и вряд ли мне захотелось бы выйти замуж за кого-то, кроме Эндрю. Видимо, он испытывал те же самые чувства, потому что женился лишь по прошествии 20 лет после нашего с ним расставания. Еще немного передохнув, мы с Мэйв наконец-то добрались до верхней площадки. Я уже собралась открыть дверь, но Мэйв дернула меня за руку и указала на надпись под колоннадой над входом. «Бабушка Клара, тут еще что-то написано». «Тут написано «Библиотека Карнеги». «Что такое Карнеги?» Я рассмеялась. Имя Эндрю Карнеги уже не один год гремело на всю страну, и мне было странно, что кто-то мог не знать его, даже такая малышка, как Мэйв. Карнеги — это не что, а кто. Конкретно здесь говорится об Эндрю Карнеги, который выделил средства на строительство этой бесплатной библиотеки и еще множество таких же библиотек и подарил людям возможность читать и учиться вне зависимости от того, есть у них деньги или нет. Я не сумела сдержать улыбку при мысли о той роли, которую сыграла в открытии этих бесплатных библиотек, да и во всей его обширной благотворительной деятельности. «А еще что-нибудь он дарил людям?» Судя по тому, как загорелись глаза малышки Мэйв, она представила целую кучу подарков, вроде тех, что получала на каждое Рождество. Фарфоровых кукол и карамельных конфет. Да, Мэйв. Мистер Карнеги не только открыл несколько сотен, может, даже больше тысячи общественных библиотек по всему миру, но и выделил деньги на создание образовательных учреждений, музеев и концертных залов. Я слышала, он собирается основать фонд для поддержания международного мира, фонд героев и фонд поддержки учителей. Мэйв широко распахнула глаза. «У него так много денег?» «По общему мнению, он самый богатый человек в мире. Таких богатых, как он, еще не было и, возможно, уже и не будет». Зная ум и характер Эндрю, я не удивлялась его успеху, равно как и его беспощадной предпринимательской твердости. Достаточно вспомнить, сколь жестко он обошелся с бастующими сталеварами во время Холмстедской стачки. Эту твердость он, несомненно, оправдывал для себя тем, что она помогала наращивать средства для его благих дел. Я почти никогда не жалела о том, что не разделила с ним успех и отказалась от нашей любви ради благополучия своих близких. Я утешалась той ролью, которую сыграла в судьбе Эндрю, вдохновила его на масштабную благотворительную деятельность, даровавшую лучшую жизнь сотням тысяч, если не миллионам людей. Кто знает, как все обернулось бы, если бы я решила остаться с ним. Может, со временем он перестал бы прислушиваться к моим суждениям. Возможно, именно воспоминания обо мне служили для Эндрю самым крепким заветом. И ходят слухи, что он собирается отдать это богатство на пользу людям. «Откуда ты столько всего о нем знаешь, бабушка Клара? Ты с ним знакома?» Я опять рассмеялась. «Да, малышка. Я с ним знакома. Давным-давно я жила в Питтсбурге и была его другом».